Он достал из нее свое новое копье. Он купил его после того, как предыдущее сломалось во время боя с орками. Что? Рот охотника удивленно распахнулся. Его удивило не копье, а сумка. Она была небольшой, но из нее вышло копье. Это удивительно. Эта вещь называется пространственной сумкой. Я дам тебе ее. Можешь оставить мне жизнь. Почему я не могу просто убить тебя и забрать ее с трупа? Черт, какая же у него развитая логика. Подумал Сун Мин, продолжая изображать перепуганное лицо. Он не понимал, что такое пространственная сумка. У этого парня не было понимания этого мира. Он не понимал магии, которая являлась причиной удивительных свойств сумки. А мешок зачарован с помощью магии. Если я умру, она больше не будет работать. Ты думаешь, я поверю? Это правда! Крикнул Сун Мин. Охотник не знал, чему верить. Как и предполагал Сун Мин, он ничего не знал о магии. Он понимал мир. Знал, что охота на людей приносит больше выгоды, чем охота на монстров. Так что убивал людей, что выглядели слабаками и охотились в этой местности. Но магия? Что это? «Отдай мне ее», сказал охотник и тут же добавил. «Брось копье!» Сун Мин, разумеется, опустил копье. У Сун Мина был план. Заинтересовать охотника пространственной сумкой. Достать копье. Показать копье. Копье, которое было его оружием. «Подойди!» Приказал охотник. Сун Мин изобразил дрожь колена и сделал перепуганное лицо. Он был рад, что у него внешность 14-летнего подростка. Он изображал испуг. Он убеждал охотника оставить ему жизнь в обмен на сумку. Он положил копье на землю. Он взращивал в охотнике самоуверенность. Он может это сделать? Не то чтобы он боялся. Он действовал хладнокровно, но если он допустит ошибку, он может умереть. Когда побег невозможен, иного пути уже не оставалось. Он должен был убить противника. Каким образом это сделать? Лобовая атака? Исключено. Ли Сун Мин не был настолько самоуверен. Его аметистовое облако находилось все еще на первом уровне, а техники, что он практиковал, не были достаточно сильными. Ци. Ее тоже было недостаточно. Если бы он использовал копье, он смог бы немного продержаться, но не смог бы победить. В прошлой жизни он кое-как добрался до второго уровня, а его текущий оппонент был третьего. Если бы он использовал тело из прошлой жизни, он смог бы победить в прямом столкновении. Примечание редактора. Обычно в таких произведениях все ранги, уровни, ступени, этапы и т.д. идут в порядке возрастания. То есть второй уровень сильнее первого. Но тут, похоже, все в порядке убывания. Следовательно, первый сильнее второго. Но сейчас это невозможно. У него еще не было достаточно сильного тела. Даже спустя 2 месяца укрепления, он оставался никем по сравнению с сильным человеком. Он также не мог использовать ци, чтобы покрыть этот сильный недостаток. Даже на 3-м уровне охотник, скорее всего, знал больше техник, чем он сам. Сун Мин тренировался только 2 месяца. Однако у Сун Мина был его опыт. Прожив 13 лет, он его достаточно накопил. Вид маленького ребенка вызывал самоуверенность. По мере приближения Сун Мина их дистанция сокращалась. «Стой! Бросай мешок сюда!» Выплюнул охотник. Этот парень не полный идиот. Охотнику не было известно, является ли Сун Мин обычным бесклассовым. «Может быть, мне стоило сразу убежать?» «Нет, сейчас уже слишком поздно». Сун Мин остановился, снял сумку и бросил ее. Немного высоко и слегка влево. Охотник мгновенно среагировал. Он поднял правую руку и сдвинулся телом в бок, чтобы поймать мешок, брошенный по диагонали. Когда он начал движение, рука Сунмина уже была на поясе. В его руке лежал метательный нож. Фью! Нож полетел в сторону охотника, и тот, удивившись, уклонился. Нож едва не попал охотнику в грудь. Ци начала ускоренно циркулировать в теле Сунмина. Активировалось аметистовое облако. Он использовал один гром для рывка. У охотника не было времени бросить нож из-за нарушенной стойки. Сунмин достал нож из-за пояса и нанес колющий удар. «Ах ты, сукин сын!» Закричал охотник, а точнее попытался закричать. Сунмин без колебаний воткнул в него нож и сделал им несколько оборотов, будто закручивал отверткой шуруп. Охотник снова завопил. Охотник отскочил, поэтому Сунмин не попал по жизненно важным точкам. Но нож порезал ему живот. «Умри!» Охотник использовал последние силы. Даже истекая кровью, он смог правой рукой взмахнуть ножом. Тогда Сунмин без промедления приблизился к нему. Он не мог уйти с такой короткой дистанции. Единственный путь – идти напролом. Такое оружие, как нож, никогда не сможет нанести сильный размашистый удар с близкого расстояния. Исключая случаи, когда удар нанесен снизу. Мастера боевых искусств третьего уровня не умели адаптироваться. Они не знали, как сохранять хладнокровие. Они не знали, как анализировать своего противника. Шук! Нож воткнулся охотнику прямо в грудь, в районе сердца. Он затрясся. Его подбородок опустился, и кровь, что циркулировала по всему телу, стекала вниз через его рот. Выдохнул Сунмин, вытирая нож. Он оттолкнул левой рукой тело охотника. Охотник слегка задрожал и утратил все силы. Сунмин вытер кровь с ножа. Затем он обыскал тело охотника. «Ты украл так много денег». Сунмин только что заработал 210 тысяч черри.